тогда ты опоздал. С сегодняшнего утра он у нас уже не работает. Это может быть и преувеличение, но типичный начальник рыбы продержится на работе очень недолго. Рыбы любят плавать в одиночку. Им больше подходят профессии писателей, актеров, художников. Для руководства фирмы и предприятием его характер совершенно не приспособлен. Но существует ряд областей, где рыбы проявляют себя весьма успешно. Например, руководство радиостанции или телестудии, бюро по рекламе хорошо сочетаются с творческой натурой рыб, обладающих богатейшим воображением. Рыбы могут стать известным кинорежиссером или выдающимся театральным режиссером, при условии, что с ним работает очень компетентный продюсер. Руководить балетной студией придется рыбам весьма по вкусу. Рыбы с удовольствием возглавят бюро путешествий или контору частных детективов, где смогут проявить свои незаурядные телепатические способности. А уж благотворительная организация – голубая мечта любой рыбы. Ну а, наконец, дирижер хора, ансамбля или оркестра, шеф прогрессивных газет, журнала или издательства – и управляющий загородным отелем или клубом, непременно небольшим, уютным, элитарным. Все эти должности, как вы успели заметить, хоть и являются начальственными, но несут в себе заряд творчества, раскрепощенности и необязательности. Обычные же руководящие посты с их суровой дисциплиной, строгим регламентом и массой всякого официоза, тонким чувствительным рыбам противопоказаны. Сама натура рыб предрасполагает служению человечеству, а не концентрации власти и созданию империй. Рыбы боятся брать на себя ответственность за судьбы других. В разговоре начальник рыбы будет попеременно высказывать противоречивые идеи, чтобы оживить беседу и выудить из сотрудников его тайные мысли и планы. Причем, если разговор окажется неинтересным, мысли рыб унесутся далеко-далеко. Хотя он будет продолжать делать вид, что слушает вас с удовольствием, начальник рыбы редко позволит себе прервать подчиненного, боясь его обидеть. Рыбы-начальники, как близнецы и стрелец, с удовольствием отправятся в командировку. Такие путешествия позволяют быстрее рассеяться меланхолическому настроению, в котором лучше пребывать одному. Творческим натурам следует быть особенно осторожным с начальником рыбами. Хотя в трудные минуты именно эти люди помогают фирме выбраться из беды, их-то рыбы, скорее всего, уволят в первую очередь, если потребуется сократить количество рабочих мест. Объясняется это тем, что творческого начала в самих рыбах больше, чем достаточно, зато им не хватает упорства, стабильности, дисциплинированности, которые они пытаются найти в своих сотрудниках. Именно поэтому топор падает на головы энтузиастов и щадит тех, кто больше подходит рыбам, дополняя их теми качествами, которые в них самих отсутствуют. Зная за собой слабость, неумение отказать людям в просьбах, рыба-начальник в интересах дела часто воздвигает между собой и подчиненными забор в виде тех людей, кто в состоянии сказать «нет» там, где это необходимо, например, тельца или козерога. Обладая мистическим видением, начальник рыбы гораздо тоньше других чувствует и состояние дел фирмы, и настроение отдельных сотрудников, но не всегда может сформулировать то, что происходит на подсознательном уровне. К его намекам следует прислушиваться, они несут в себе то, что другим людям откроется лишь какое-то время спустя. «Рыбы подчиненный. Как хорошо было дома, — думала бедная Алиса. Там я всегда была одного роста, и какие-то мыши и кролики мне были не указ. Зачем только я полезла в эту кроличью норку? И все же, такая жизнь мне по душе. Все тут так необычно». Способности рыбы подчиненного раскрываются в зависимости от того, каким делом он занят. Если занятие его не удовлетворяет, он присутствует на работе лишь физически, а все мысли и чувства находятся очень далеко. Если же работа ему нравится, вы это немедленно почувствуете по его крайней заинтересованности и ответственности, с какой он будет исполнять порученное дело. В работе рыб вдохновляет одна из двух идей – сострадание человечеству или служение великой прогрессивной цели, и только в этих случаях рыбы будут истинно счастливы. Рыбы предпочитают трудиться в областях, так или иначе связанных с искусством. Рыбы с удовольствием работают осветителями в театре, смотрителями музеев и картинных галерей, костюмерами, гримерами, парикмахерами, оформителями.